На втором конце провода медленно таю от голода, надышавшись хмелем и солодом. Эти ссоры без повода, у тебя на вес золота. Мое сердце расколото, замерзают пальцы от холода. Быть с тобой любо-дорого, чешешь зубы о бороды, прячешь вниз свою голову в шарф и в недрах глубокого борода. Если хватит мне пороха, будет милая порода. Твоя кожа из творога, времени, серба и молота. Разбуди меня на склоне дня, рукой своей маня, я буду ждать тебя. Позови с собой морской волной, у ног твоих водой накроет с головой. На ракету в это лето ни билета, ни свободных мест. Где-то ты раздета, значит, выход есть. На другом краю города, на втором конце провода, медленно таю от голода, надышавшись хмелем и солодом. Эти ссоры без повода, у меня на вес золота, мое сердце расколото.